весна, придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и мне погоду дорога, но ты мне улица родная, и мне погоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил, моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. Моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Моей судьбе ты стала главной, родная улица моя.